Совет 16. Найдите себе героя. No, I'm not talking about Batman or Superman or Spider-Man here. Нет, здесь я говорю не о супергероях, таких как Бэтмен, Супермен или Человек-паук. And I hope your hero isn't Frodo from Lord of the Rings. Потому что я надеюсь, что Фродо из Властелина колец не является вашим героем. But anyway, think about having a hero. Найдите себе героя. At a minimum, a role model. По меньшей мере, ролевую модель. Let me tell you something that's given me great encouragement in times of trouble. Позвольте рассказать, что вдохновляло меня в непростые моменты. When I was facing a situation that I wasn't sure about. Когда я встречался с ситуацией, в которой не знал, что делать. Or I had to deal with circumstances that seemed to be beyond my control. Я не знал, как справиться с обстоятельствами, которые были вне моего контроля. I'd take a step back and I'd ask myself a question. Я задавал себе следующий вопрос. What would my hero do? Что бы в этой ситуации сделал мой герой? Now, of course, the quality of that answer is going to be determined on the quality of your hero. И, конечно, качество ответа в данном случае будет определяться качеством вашего героя. And, of course, you need to get to know as much about your hero as possible. И, конечно, вам нужно узнать как можно больше о вашем герое. Nevertheless, this is something I learned from a mentor of mine many, many years ago. Об этом я узнал от своего наставника много-много лет назад. And you'd be surprised how much power this can give you. И вы удивитесь, сколько силы это может вам добавить. Now, of course, you're probably thinking, okay, John. Я думаю, что вы сейчас думаете, ну хорошо, Джон. Who are your heroes? А кто же твои герои? Well, of course, Benny Hill. Но, безусловно, Бенни Хилл. Джеки Чан. And Mr. Bean. И мистер Бин. Of course, I'm kidding. Нет, естественно же, я шучу. I've got several heroes. У меня несколько героев. I'll share just a couple of them with you. Я могу рассказать о некоторых. One is Jack Welch. Один Джек Уэлш. He's the former CEO of GE. Бывший президент General Electric. Another one is Richard Branson. Еще один Ричард Брэнсон. The wild maverick entrepreneur that founded the Virgin Group. Выдающийся предприниматель, который основал Virgin Group. Of course, another one is Jesus Christ. Естественно, одним из главных героев является Иисус Христос. I think everybody pretty much knows what he did. Мне кажется, всем известно, чем он в жизни занимался и чего ему удалось достичь. And another one's my son, Benny. И еще один мой герой – мой сын. Бенни. Now, of course, I don't exactly think what Benny would do when I'm faced with a big problem, because he's only 8. Нет, ну, конечно, когда я сталкиваюсь с проблемой, я не думаю, что бы в этой ситуации сделал мой сын, потому что ему всего 8. Nevertheless, he's one of my heroes. Но, тем не менее, он один из моих героев.